Пол отдал Гаррисону пустой стакан. «Спасибо. И лучше сматывайтесь. Передайте доктору Кронеру, что из тучи всегда проливается то, что в ней содержится». Дух Лужка занял свое место у причала, и Пол поднялся на борт. Несколько минут спустя подошел и оркестр со своими инструментами. Громкоговорители передали сигнал отбоя. Свет в салуне погас, и группки явно трезвых гуляк расходились по своим палаткам, пересекая площадь для парадов. Послышалось щелканье, шипение иголки по пластинке, и в последний раз за этот вечер раздалась песня. «Прощайте, ибо я должен оставить вас. Прошу вас, не огорчайтесь из-за этой разлуки. Прощайте, настало время сказать до свидания. Адью, адью, добрые друзья. Адью, да, адью». Пол устало и безразлично помахал рукой. Это было прощание с той жизнью, которую он знал до сих пор. Со всем тем, что составляло сущность жизни его отца. Он так и не получил удовлетворения от того, что сказал кому-то, что уходит. Притом ему не удалось сказать это так, чтобы его словам поверили. Однако он все-таки уходит. «Прощай все. Прошлое уже не будет иметь с ним ничего общего. Лучше быть просто ничем, чем слепым швейцаром во главе парада цивилизации». Пока Пол говорил себе эти слова, их накрыла волна грусти и размыла их совершенно так, будто они были начертаны на песке. Теперь Пол уже понимал, что ни один человек не в состоянии жить без корней. Корней в крохотном оазисе среди пустыни, в красной глиняной земле, на горном склоне, на каменистом берегу, на городской улице. В черный суглинок, в болото, в песок, в камень, в асфальт или в ковер каждый человек глубоко пускает корни для того, чтобы называть это место своим домом. Комок подкатил к его горлу, и Пол так ничего и не мог с этим поделать. Доктор Пол Протеус прощался со своим домом навсегда. «Прощай», — сказал он. А потом вдруг совершенно неожиданно для самого себя добавил: «Прощай, банда». Группа неуклюжих и, по-видимому, действительно пьяных людей выходила из салуна. Они распевали невероятно сентиментальную песню «Тост за дуб». Все они неуклюже топали в сторону великого дерева, положив друг другу руки на плечи. Их голоса очень ясно доносились до Пола через плоские зеленые газоны. «Выросший из маленького желудя, ты стал теперь гигантом. Пусть никогда не остановится твой рост. Вздымайся к звездам, гордый символ наш». Затем наступила благоговейная пауза, которую тут же прервало восклицание: «Господи!» Это был голос Берингера и любимое его словечко. «Случилось? Посмотрите на дереве, вокруг комля! Боже мой! Кто-то снял полосу коры вокруг всего ствола!» — глухо сказал Берингер. «Кто же?» «А кто вы думаете?» — заявил Берингер. «Этот вонючий саботажник! Где он?» Дух Лужка с грохотом включил свои машины и вышел на открытую воду. «Эй!» — закричал одинокий перепуганный голос в ночи. «Эй! Кто-то убил дуб! Убил дуб!» Эхом отдалось на берегу. Громкоговорители снова щелкнули, и пронзительный боевой клич заполнил воздух. «Берегись, заколдованные рубашки!» — завопил страшный голос. «Заколдованные рубашки!» — отозвался берег. И все опять замерло. Отправляясь воздушным путем из Майами-Бич в Итаку, штат Нью-Йорк, резиденцию Корнелиевского университета, Шах Братпура изрядно простыл. Когда семь прахул Сумклиша, прахула — это мера жидкости, помещающаяся в мех, сделанные из шкуры братпурского сурка, Здорово подняли дух шаха, но никоим образом не повлияли на его дыхательные пути.